для Пичема, знающего, как жестока жизнь, потеря дочери означает полное разорение. Итак, снова заведение Пичема, вся семейка в сборе, здесь и дочь, и отец, и разгневанная мамаша. Вышла замуж! Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, зонтиками, шляпками, перчатками. И когда эта девочка стоит уже не меньше, чем добрая яхта, она сама летит на помойку, как гнилой огурец. Ты в самом деле вышла замуж? Да. Песенка, с помощью которой Полли дает понять своим родителям, что она действительно вышла замуж. Когда я невинной девчонкой была, я была ею так же, как вы. Я думала, если появится он, не должна я терять головы. И пусть богат он, и пусть любезен, и даже в будни прилично одет, и твердо знает, как вести себя с дамой, все равно я отвечу нет. Я останусь холодна, неприступна, безразлична в ответ. Ну, конечно, может быть, вполне прокачусь и с ним на лодке при луне, но не больше, нет, нет, нет. Не годится молча согласиться, бессердечным будет мой ответ. Ведь чего тут только не случится, если вовремя не скажешь слова «нет». И с кем ты явился, мой первый жених? Красив был, я знаю сама. У второго было три парохода, третий был от меня без ума. И каждый богат был, и каждый любезен, и даже в будни прилично одет. И твердо знали, как вести себя с дамой, но всем я сказала нет. Я осталась холодна, неприступна, безразлична в ответ. Ну, конечно, быть могло вполне, что катались мы на лодке при луне, но не больше, нет, нет, нет. Не годится молча согласиться, бессердечным будет мой ответ. Ведь чего тут только не случится, если вовремя не скажешь слова «нет». Но как-то в прекрасный безоблачный день тот пришел, кто меня не спросил. Он повесил свой плащ у меня в уголке, и в себе не нашла я сил. И не был богатым, и не был любезен, и даже в праздник был скверно одет. И не знал он, как вести себя с дамой, но ему не сказала нет. Не осталась холодна, неприступна, безразлична в ответ. Так и не пришлось ни разу мне покататься с ним на лодке при луне. А зачем кататься, что за вред? И тогда пришлось мне согласиться и забыть холодность и обед. Все случилось, что должно случиться, но я так и не сказала слова «нет». Вот в кого она превратилась, очень хорошо, очень приятно. Если ты уж настолько безнравственна, что хочешь выйти замуж, почему тебе нужен непременно конокрад или разбойник с большой дороги? Ты еще поплатишься у меня за это. Нет, ну, конечно, я должна была это предвидеть. Она же с пеленок воображала себя чуть ли не королевой Англии. Значит, она действительно вышла замуж. Да, Вчера вечером в 5 часов. За известного преступника. Если хорошенько подумать, это доказывает его огромную смелость. Ведь стоит отдать дочь, последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, как последний собака от меня убежит. Выдавая свои тайны, навлекаю на себя голодную смерть. Если нам троим на зиму хватит одного единственного полена, так, может быть, протянем до весны, может быть. Ох, Анафан, это нам награда за все. Нет, я больше просто не выдержу. Ты понимаешь, у меня ноги мои подкашиваются, голова кружится. Ох, Анафан. О, видишь, до чего ты довела мать. Видишь? Рюмку коньяку! Живее! Боже, боже, как страдает бедная женщина! Вот, единственное утешение, которое осталось твоей бедной матери. Можешь смело дать ей 2 рюмки. Это сразу поставит ее на ноги. Ну вот, она опять изображает заботливую дочь. Я не верю в ее искренность. Ты что думаешь? Ты что думаешь? Что он писаный красавец? Так убедись, что нет. Но у него есть средства. Он способен создать мне сносную жизнь. Он прекрасный взломщик. Кроме того, он опытный, дальновидный грабитель. О! Еще 2-3 удачных дела, и мы сможем поселиться в небольшом загородном доме не хуже господина Шекспира, которого так ценит отец. Так-так, значит, ты вышла замуж. Очень хорошо, очень приятно. Что делают, когда выходят замуж? Разве ты додумаешься? Так вот, когда выходят замуж, разводятся. Неужели трудно до этого додуматься? Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Развод? Развод. Я же его люблю. Зачем же мне думать о разводе? Полли, скажи мне, пожалуйста, тебе не совестно? Ой, мама, если ты когда-нибудь любила... Любила? Снова любила. Ты совершенно свихнулась от этих проклятых книг. Все так делают, все Полли. Так делают, ну что Полли. Ж, значит, я исключение. Я тебе сейчас как всыплю. Сейчас как мама всыплет тебе. Я знаю, все матери так поступают. Да разве это поможет? Полли, не подрубай сук, на котором сидишь. Я не позволю отнять у меня мою любовь. Еще одно слово, и ты получишь пощечину. Выше любви ничего нет на свете. Да у этого парня полно, жен полно. И когда его повесят, объявится добрая дюжина вдов, и у каждой, между прочим, может быть, еще младенец на руках. Повесят! Анафан! Повесят? Как ты додумалась до слова «повесят»? Хорошая мысль. Выйди отсюда, Полли. Верный 40 фунтов. Понимаю. Донести шерифу. Разумеется, его бесплатно повесят. Узнать, где он скрывается. Это, милый мой, я могу сказать тебе наверняка. Где же ему быть, как не у своих девиц? Они же его не выдадут. Положись на меня. Деньги правят миром. Я сейчас схожу в Тарнбридж и поговорю с девчонками. Если в ближайшие 2 часа этот господин встретится хотя бы с одной из них, считай, что он в наших руках. Мамочка, я все слышала. Не трудись. Мэг скорее сам отправится в тюрьму Олд-Бейли, чем встретится с такой дамой. Но если бы он и пришел в Олд-Бейли, шериф угостил бы его коктейлем, и они за сигарами потолковали бы с ним о делах. Не только у Мэка рыльца в пушку. Если тебе угодно знать, папочка, твой шериф веселился на моей свадьбе. Как его фамилия? Его фамилия Браун, но для тебя он, наверное, Пантера Браун. Все, у кого есть основания его бояться, называют его Пантера Браун. Зато мой муж, папочка, называет его просто Джеки. Они друзья юности. Когда они сидят за коктейлем, они треплют друг друга по щекам и говорят: если ты хлопнешь еще одну, я тоже хлопну еще одну. И когда один выходит, у другого сразу увлажняются глаза, и он говорит: куда ты, туда и я с тобой. В Скотланд-Ярде на Мэка нет материала. Так-так, они друзья юности. Шериф и главный преступник. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе. пришли твои оборванцы. Я имею претензии. Это вонючий свинарник. Это не кутяпка, а тяпля. Я не намерен выбрасывать деньги на такое барахло. Какое ж ты барахло, барахло, барахло. Твоя культяпка не хуже любой другой, только ты не держишь ее в чистоте. Вот как! А почему я зарабатываю меньше любого другого, а? Шалиш, со мной этот номер не пройдет. Чем носить такое барахло, лучше по-настоящему отрубить себе ногу. Чего вы? Все это меня хотите? Я же не могу вам дать по 5 культяпок сразу. Я же не виноват, что у людей теперь не сердца, а булыжники. В какие-нибудь 3 минуты я делаю из человека такую жалкую развалину, что, увидев ее, собака и та заплачет. Я же не виноват, что люди не плачут. Селия, дай ему другую культяпку. Ну, бери, бери. И с этой еще куда ни шло. Потрясать и действовать на нервы. Это не одно и то же, друзья мои. Мне нужны мастера своего дела. Только мастера и потрясают нынче сердца. Эй, ты! Маленький такой бутерброд. Ты опять объедаешься. Придется наказать тебя для примера. У меня нездоровая полнота. Я вообще ничего не ем. Мне пища вообще противопоказана. Я не виноват. Я тоже. Ты уволен. Если бы вы работали как полагается, публика вам бы аплодировала. Своею головой никак не проживешь. Увы, своею головой прокормишь только вошь. В человеке скуден хитрость и запас. Где вам видеть люди, как дурачат вас? Пошли вон! Итак, в ночь со среды на четверг господин Макхит, женатый, можно не сомневаться, неоднократно под предлогом бракосочетания увел из родительского дома мою дочь Полли Питчем. Не пройдет и недели, как по этой причине его отправят на виселицу, которую он заслуживает. Господин Макхит, раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость с набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Пребывали вы обычно в гостинице «Каракатица». Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет. Ах, Иоаннафан, я боюсь, что это тебе не удастся. Ведь дело идет о Мэкиноже, которого называют величайшим преступником Лондона. Он берет, что захочет. Кто такой Мэкинош? Полли. Да, папа. Одевайся. Мы отправимся к шерифу. А ты отправишься в Танбридж. К его девицам! Такова подлость мира. Либо ты останешься без ног от беготни и хлопот, либо твои ноги попросту украдут. Одно из двух. Итак, первый 3-грошовый финал о ненадежности житейских обстоятельств. Что мне нужно? Лишь одно. Замуж выйти, стать женою. Неужели и такое человеку не дано? Человеку не дано. У человека есть лишь на счастье право, ведь слишком краток жизни наш срок, и человеку подобает право не голодать, а жирный есть кусок. Да таково его святое право. Но было ли, что кто-нибудь однажды осуществил права свои, увы? Осуществить их, конечно, каждый, но обстоятельства не таковы. Добрый быть хочу с тобой, все отдать тебе я рада, мне ведь лучшая награда счастье дочери родной, счастье дочери родной. Стать добрым, кто не хочет добрым стать, раздать бы бедным все добро свое. Какое бы настало благодать, какое было бы райское житье. Стать добрым, кто не хочет добрым стать. Но вот беда на нашей злой планете, хлеб слишком дорог, а сердца черствы. Мы рады жить в согласии и совете, да обстоятельства не таковы. О, да, конечно, знаем мы, ничтожен мир, а люди злы. О, да, конечно, знаем мы, ничтожен мир, а люди злы. Но рады мы устроим рай земной, да обстоятельства чему